15. Горный орел. Без нас не делалось ничто, нигде и никогда. Хоть черный крест, хоть красный круг, хоть белая звезда. Судьба с жизнью перемигивались за спиной, и большой Равиль чуял опасность, как вспугнутый олень чувствует идущую по пятам погоню, или как ощущает присутствие добычи, затаившейся в схроне чауш. Разумеется, Равиля куда больше устроил бы второй вариант, но шейх рассуждал трезво, понимая, сейчас его знахарек, да и он сам, скорее добыча, чем охотник. Впрочем, добыча тоже имеет острые клыки, или тяжелые рога, или нужные связи. Только до связи ли, когда поневоле готов уверовать во всякую чертовщину, и рука тянется почесать в затылке, а не прав ли часом знахарек? Может, впрямь шайтаны из пекла сбежали, конец света, психическая эпидемия. Слов-то каких нахватался. Чушь скажете, и я скажу, чушь. Не бывает? И я, господа мои, тоже скажу, не бывает. Зато стрелки с автоматическими винтовками очень даже бывают. И смертнички из мушерифских застенков случайно не бегают. Дураку ясно, без чужой помощи не обошлось. Как раз в нужный момент, чтобы автобус Дурбан-Кабир сам в руки напросился. Выгребай потом знахарька из кучи трупов. Тонко работают хвостом и худови. Да только где тонко, там и рвется. Перемудрили вы, господа. Во второй раз промашка выходит. Нет, чтоб по-простому пулю в затылок или из базуки в машину. И Блисова кровь. А вдруг знахарек прав, и они в самом деле мысли читают? Равиль тут старается, извилину за извилину цепляет, а они, вражины, как в распахнутом сейфе, ковыряются и посмеиваются втихомолку. Но заставить себя думать о чем-то другом Равиль не мог. Откинувшись на атласные подушки, спала рядом арендованная на всю неделю крошка сдобной булочки, томно вздыхая даже во сне и непроизвольно совершая губами весьма эротические движения. За стеной еле слышно повизгивала от удовольствия тахта, отдаваясь волнующему ритму. Хаким с подругой, со вчера не добравшиеся до собственного номера, платили щедрую дань любовным утехам, восполняя упущенное за время недавней отлучки в город. Что творилось в покоях Кадаля? Одному творцу ведомо. Но Равиль подозревал, сеанс сексотерапии, предписанный доктору шейхом, успел закончиться. Интересно, знахарек без бабской фотографии трахнуться может или где? В голове немного гудело от выпитого коньяка, но сон бежал большого Равиля. 3 дня и 3 ночи шейх пытался убедить себя, что случайностям есть место на этом треклятом свете, что они оторвались от неведомых охотников, и теперь все будет в порядке. Действительно, ничего особенного за это время не произошло. Разве что Кадаль поздней страстью полюбил старый кабир, причем непременно вошедший в совершеннолетие. Но на третий вечер у Равиля возникло устойчивое чувство опасности, и ни коньяк, ни девочки не смогли его заглушить. Их превосходительство страх на часок-другой с неохотой отступал перед прелестями местных красоток и туманом опьянения, чтобы с удвоенной силой вернуться опять. Безумие Ицафеда пыталась добраться и до меня. Может, добралось-таки? И не только до знахарька? Разве происходящее не безумие? Покушение за покушением, видение доктора и то, что он, большой Равиль, фактически пошел на поводу у своего подопечного, встряв в грязное дело. Безумный кутеж в пансионате, где они все как на ладони, дошло вдруг до горного орла. И он на мгновение покрылся холодным потом. Что он делает? Устраивает гулянки, словно прощаясь с жизнью, когда надо упрятать знахарька подальше, самому забиться в нору, раскинуть вокруг сети, напоить жвалы ядом и ждать, не высовываясь. Горный орел выбрался из постели, достал из коробки сигару, миниатюрной гильотинкой отрезал кончик. Огонек зажигалки отразился в глубине полированной красного дерева дверцы платяного шкафа, и Равилю на мгновение почудилось, что там, по другую сторону, шевельнулось темное существо. Их превосходительство страх. Вынуть бы из кобуры гасан, передернуть затвор, приставить к виску долгожданный ствол и сладострастно заставить палец согнуться. Что? Нервы, подумалось задохнувшемуся от ужаса шейху. Тут портовые тросы нужны, а не нервы. Он врал сам себе. Он знал, что дело не в нервах. Вернее, не только в нервах. Ар-Рави несколько раз глубоко затянулся, понемногу успокаиваясь. Значит так, завтра он вместе со спящей в боковом крыле Сунджан, спасибо умнице Лейле, все эти дни с удовольствием игравшей с девчушкой, нянькой нанять, что ли? О чем это он? Да, завтра вместе с дочкой заезжаем в Мектеп, забираем табель на радость супруге, помешанной на успеваемости девочки, и ни медля ни минуты отправляем Сунджан в Аразм, к двоюродному братцу, отставному наркоману, спасибо знахарьку, и его милой женушке, с которой Равиль в свое время... Отправить. Именно в Аразм. Знахарька в горное урочище Бекнеш, принадлежащее клану Ар-Рави чуть ли не со времен святого Гасана Ас-Сабаха. У горцев Кадаля и шайтан не сыщет, а сыщет, так закается до упора вечности. И, наконец, самому залечь на дно здесь, в Дурбане или в Хине, а людишки пусть побегают, пошустрят, поразнюхивают. Равиль удовлетворенно кивнул. Давно пора было так и сделать. И стряхнул пепел с сигары в туфельку, спящей рядом ночной пери. Наутро все полуночные страхи и черные мысли рассеялись. Уходить на дно отчаянно не хотелось, а хотелось совсем наоборот. Продолжить веселье в озерном пансионате, включавшее и пышные банкеты, и купание в знаменитом озере, чья вода даровала минимум бессмертия, и постельные игры, и игру в рулетку и тройные кости, а в виде оригинальной приправы – рассказы Рашида об истории Аламута. Бурдючок Хаким, оказывается, знал немало любопытного, и Равиль, быстро проникшийся симпатией к разговорчивому однокашнику Кадаля, уже предвкушал, как сможет блеснуть своими познаниями в кругу семьи, удивляя шейхов и шестерок примерами из истории горных орлов. Заодно выяснилось, что заехать в Мектеп надо не только Равилю с дочкой, но и Рашиду, получить отпускные и расписаться в ведомости. Что ж, у бедных свои причуды. Ну а Лейла и Кадаль решили поехать просто за компанию, благо места в шестидверном чауше хватало на всех. Дымя сигарой на переднем сидении, Ар-Рави неожиданно для себя самого вспомнил рассказы престарелых, вышедших в тираж шейхов. Дескать, в прежние времена, гораздо лучшие, чем нынешние, с точки зрения замшелых старцев, каждому из орлов, возглавляющих семьи, кроме вазирга-советника, полагался еще и доверенный астролог-звездочет. Бывали случаи, когда задуманная и тщательно спланированная операция отменялась только благодаря неласковому расположению треклятых планет. «Подвесили бы парочку умников вверх ногами», — подумал Равиль. «Глядишь, и солнце мигом взошло бы с запада». Дурацкие мысли преследовали его до самого Дурбана. 16. Хальбаши. Небыль, вечер, небо, на плечи. Звонок Карена едва не застал Фаршидварда Алибея врасплох. Вот так прямо взяла и согласилась? Конечно, никогда нельзя было предугадать заранее, что взбредет странной девчонке в голову, но не до такой же степени. Чуть ли не месяц упираться козой стрекозой и вдруг согласиться на предложение постояльца, человека полузнакомого и вообще. «Эй, тот еще фарш, ты ревнуешь?» «Я должен быть там», — неожиданно для самого себя подумал Хальбаши. «Я должен лично видеть, как она поведет себя внутри. А заодно полезно было бы взглянуть на реакцию небезызвестного Хакима-фотолюбителя. Почему-то мне кажется, что сегодня он тоже появится в Мектебе». Хальбаши озаботился подходящим поводом для визита, но повод неожиданно нашелся сам собой. Юный племянник Фаршидварда Валих Алибей наотрез отказывался уезжать из Мектеба раньше полудня, пока не досмотрит очередные две части любимого сериала «Железная рука». И Алибей поспешил успокоить мать Валиха, пообещав, что лично заедет за племянником чуть попозже. Когда раздался повторный звонок от Карена, сообщившего, что они выезжают из тупика Ождастан, Кальбаши был готов. С помпой въезжать на территорию Мектеба Фаршедвард не захотел, приказав водителю-мушерифу выключить мигалку и поставить служебную кабаргу снаружи, у обочины. Охранника у ворот почему-то не оказалось, и, проходя мимо пустовавшей сейчас застекленной будки, Хайльбаши мельком отметил несомненное нарушение порядка. Куда только Гулям и Мир смотрит? На бетонной площадке у центрального входа в Мектеб стояли машины. Знакомый Алибею пижон Чауш, нагло растопырившийся всеми шестью дверцами, и мектебовский ишачок, из недр которого Карен вместе с еще одним охранником выгружали бабушку Бабавай. Разумеется, старуха ястребом восседала в неизменном антикварном кресле, сыпля поучениями и добрыми советами, а скалопендра безучастно торчала рядом, шмыгала носом, шаль куталась. Холодно ей было, в эдакую жарищу. И смотрела она отнюдь не на Мектеб, не на бабушку, не на гулямов и даже не на приближающегося по аллее Хайльбаши. Девочка уставилась на решетчатую ограду, обсаженную изнутри густым кустарником, и словно что-то искала взглядом в гуще веток. Искала и никак не могла найти. «Кажется, у нашей детки объявился личный повод для приезда», отметил тот еще фарш, в перевалочку двигаясь по длинной аллее. И пока он шел, успело произойти многое. На крыльцо вывалился шейх Аламута, по пути засовывая в бороду очередную сигару в сопровождении телохранителя и дочери. На тонком личике большеглазой Сунджан играла застенчивая улыбка. За Равилем спешил Хаким Эмир собственной персоной, отчаянно пытаясь что-то втолковать горному орлу, начавшему дымиться в прямом и переносном смысле. Вслед за Хаким Эмиром на крыльце стали быстро возникать по очереди горохом из прохудившегося мешка госпожа Каушут, толстеющий историк-фотолюбитель, его симпатичная подруга, уже виденный однажды Алибеем круглолицый доктор. Из окна над входом высовывались две детские физиономии, лучась от любопытства. Но племянника Валиха среди них не было. Очередная серия железной руки только подходила к концу. Чен в перчатке доблестно отражал происки врагов, кромсая встречных и поперечных любимым мечом. А в такие минуты оторвать юного Алибея от телевизора не смогла бы и мировая война. Разразись она сию минуту прямо во дворе Мектеба. Фаршедвард впился взглядом в Хакима Рашида, стараясь не пропустить момент, когда историк увидит скалопендру. Но тут совсем рядом что-то зашелестело в зарослях рододендрона, и Хайльбаши невольно обернулся. В этот день судьба явно решила показать Алибею козью морду, косматую, вполне довольную жизнью морду, деловито пережевывающую экзотическую дрянь. «Мяяяя!» сообщила козья морда, приглашая к более тесному знакомству. После чего следом за мордой из кустов выскочила целая коза и, дробно топоча копытцами, устремилась к своей престарелой хозяйке, обозревавшей, пока снаружи, здание Мектеба. Хаким Эмир подавился очередной репликой и начал медленно багроветь. «Очень похоже на закат в горах Софиткух, если заночевать на перевале. Скоро, однако, гроза будет», — говорят в таких случаях хакасцы-аксакалы, уминая табак в трубке. «Это еще что такое?» — медленно выдавил он, будто впервые в жизни видел живую козу. И, не дождавшись ответа, повернулся к охранникам. «Дармоеды! Проворонили! Чтоб через минуту духу этой пакости здесь не было! Иначе через две минуты вашего духу тут не будет! Стоит ли кипятиться, уважаемый?» Невинно осведомилась бабушка Бабавай. «Не ровен час, язва откроется». Хаким Эмир поперхнулся второй раз за пять минут. Случай, достойный увековечивания на золотых скрижалях. Затем совсем уж было собрался живописать старой карке, что случилось и что случится в ближайшее время, если... Но тут до него, во-первых, дошло, кем является вышеупомянутая карга, а во-вторых, на территории Мектеба возникло новое действующее лицо. «Не извольте волноваться, господин хороший!» Умильно просипело от ворот, и все, разом обернувшись, узрели в конец запыхавшегося Руинтана Аракчи, пыльного, грязного, хромающего, но счастливого тем, что он наконец догнал окаянную козу. Бежит и бежит рогатая, будь то папа у ней не козел, а разумский иноходец. «А вот и я!» Этим возгласом Руинтан искренне надеялся осчастливить собравшихся. «Сейчас мы эту бестию, только передохнем маленечко. У вас случайно глоточка пива не найдется, почтенные? Пылище в городе, поди поскочи за шайтановым отродьем. В горло будто песка насыпали. А может, вам сторож требуется или там всякое разное? Так это мы с удовольствием, это мы запросто, хоть с козой, хоть сами». Продолжая нести околесицу, Руинтан шустро ковылял ко входу в звездный час. Но доковылять окончательно ему не дали. Мимо Фаршедварда вихрем пронесся Хаким Эмир, теряя на ходу последние остатки респектабельности, и ухватил опешившего Руинтана за шиворот начальственной дланью. «Сторожа тебе! Пиво тебе!» — бессвязно выкрикнул глава Мектеба в лицо перепуганному Аракчи. «Будет тебе сейчас и пиво, и тахирский мускат, голодранец!» И Хаким Эмир потащил слабо сопротивлявшегося Руинтана к воротам. «Караул!» — растерянно пискнул бородач и выкрикнул первую пришедшую на ум фразу, которую неоднократно сам слышал от других. «Помогите! Уберите пьяного!» «Сейчас уберем!» — пообещал ему Хаким Эмир, ногой распахивая чугунные створки. Но тут одноухий Аракчи неожиданно рванулся и освободился, оставив в карающей руке только кусок дряхлой полотняной куртки. Разогнавшийся Хаким Эмир не удержал равновесия и начал заваливаться вперед и одновременно на спину, самым нелепым образом выпадая в распахнутые им же ворота. Он падал и падал, словно обычная съемка начала становиться замедленной, неуклонно двигаясь к стоп-кадру. Тело Хаким Эмира клонилось, кренилось, колени сгибались, руки плавными волнами текли между открытыми створками. Казалось, что человек не просто вываливается с территории Мектеба на улицу, а движется из одного мира в другой, где все не так. Или это здесь все не так, или только будет не так. Краем глаза Хальбаши Фаршедвард успел заметить, как между распахнувшейся, словно от сквозняка, дверью и стоявшей рядом с Калопендрой проскочило еле различимое белое пламя, похожее на почти невидимый электрический разряд. Удивиться он не успел. В следующее мгновение земля содрогнулась, и небо обрушилось на плечи Фаршедварда Алибея. 17. Звездный час. Здесь все не так, здесь онемели птицы, здесь солнце умирает на заре. Но это сон, и можно пробудиться и снова очутиться в сентябре. Безучастная чернота космического пространства распахнулась на месте блекло выгоревшего дурбанского небосвода, и внимательные холодные глаза звезд уперлись острыми лучами в души корчащихся в агонии людей. Это длилось какое-то неуловимое мгновение, которое длилось вечно. Потом вечность закончилась, и небо не стало. «Умножить можно все на все!» — истерически хохотала судьба. «Вечность на вечность, ради бога, получится вечность вечностей. Рехнуться можно от счастья». Земля не просто дрожала, как при землетрясении. Она стала жидкой, и по ее поверхности ходила крупная морская зыбь, грозящая вот-вот захлестнуть прибоем маленькие фигурки, исходившие безмолвным криком. Их выворачивало наизнанку. Мозг отказывался воспринимать вывернутый, изнаночный мир, где неузнаваемое искаженное пространство стремилось спрятаться в кокон схлопывающегося времени, сотканный из невидимых паутинок звездных вихрей, из того, что уже перестало быть временем и пространством, но еще не успело стать материей и энергией. Раздавленные непомерностью открывшейся перед ними пропасти, человеческие личности в страхе бежали в тот же кокон, из последних сил цепляясь за хрустальные осколки рассыпающегося бытия. Им казалось, что они мчатся, карабкаются, ползут, преодолевая безумный напор Вселенной, что-то крича при этом друг другу или самим себе. Им казалось, что это длится долго, очень долго, часы, дни, годы, века. А на самом деле они все застыли опрокинутыми наземь, растрескавшимися статуями, в еле заметном промежутке между двумя соседними мгновениями. И лишь воспаленный мозг каждого выбрасывал из-под корки в сознание все новые фантомы, пытаясь предохранить сам себя от безумия, дать себе хоть призрачную опору в этом невозможном, искаженном, несуществующем мире. Созвездия истекали кровью и рождались сияющие письмена. Знание происходит от 7 планет и 12 знаков зодиака, от восхода восходящей звезды и от захода нисходящей высоты ее и низкого положения. Все происходящее на Земле, движение и покой, противоположение и соединение, совпадение и разделение находятся в зависимости только от движений на небе. Противоположение и соединение звезд, восхождение счастливой и нисхождение несчастливой. И плакал кто-то, вопрошая флейтой Евнуха. Что видите вы в сочетании звезд Большой Медведицы и 12 домов Зодиака? И что означает это для судеб людей этого мира? Для моей судьбы, для судьбы моих детей и подданных? Безумным хороводом проносились в небе галактики. Вспыхивали и гасли звезды. Солнце надрывалось рядом с болезненно яркой луной, не в силах затмить ее блеска. Сияющие облака проливались костяным дождем из возникающих в зыбкой земле вода... Нет, земля воротов. Извергались клубы сладкого тумана, затягивая все вокруг серо-розовой пеленой, постепенно сгущаясь до консистенции сахарной ваты, которую так любят дети. Только дети не хотели этой ваты. Они кричали, они звали на помощь, но взрослые не слышали их криков. Никто не пришел на помощь, и сладкая вата быстро заполнила уши, глаза, ноздри, рты, ослепляя, оглушая, топя в сладости или в сладострастии, не давая вздохнуть или крикнуть. Все-таки кто-то успел издать вопль, сотрясший небо и землю. И только после этого мир померк окончательно.